Книги и кеннеры. Ворота замка были заперты и слишком высоки, чтобы перелезать, хотя я не стала бы примириваться, даже будь они пониже. Я никогда не любила спорт и физические упражнения, а с возвращением пропавшего воспоминания у меня подкосились ноги, что никак не способствовало лазанью по заборам. Я испытывала странную отрешенность и неуверенность. Через некоторое время мне пришлось вернуться в машину и обдумать свои дальнейшие действия. Вариантов оказалось немного. В расстроенных чувствах нельзя водить машину, а Лондон слишком далеко, так что я завела мотор и на черепашьей скорости вползла в деревню Майлдерхерст. На первый взгляд она показалась такой же, как и другие деревушки, через которые я проезжала в тот день. Единственная центральная улица с лужайкой и церковью в конце и школой посередине. Я припарковалась перед местным клубом и живо представила ряды усталых лондонских школьников, грязных и растерянных после бесконечной дороги. Вообразила давний образ своей мамы до того, как она стала моей мамой. Тогда она еще никем не успела стать, а только беспомощно шагала в неизвестность. Я обрела по Хай-стрит, без особого успеха стараясь попридержать разогнавшиеся мысли. Итак, мама вернулась в Майлдерхерст и взяла меня с собой. Мы стояли у тех ворот, и она расстроилась. Я это помнила. Это было. Но как только нашелся один ответ, на волю вырвалась целая туча новых вопросов и запорхала в голове, будто стая серых мотыльков, летящих на свет. Почему мы приехали и почему она плакала? Что она имела в виду, говоря, что совершила ошибку, и уже слишком поздно? И почему всего 3 месяца назад она солгала, что письмо Юнипер Блайт ничего не значит? Вопросы все кружились и кружились, пока я не очутилась у открытой двери книжного магазина. На мой взгляд, в пору душевного смятения вполне естественно искать знакомую обстановку, и высокие шкафы, и длинные ряды аккуратно составленных корешков заметно меня успокоили. Среди запаха чернил и переплетов, среди пылинок, танцующих в лучах струящегося солнечного света, в объятиях теплой безмятежной атмосферы мне словно стало легче дышать. Я ощутила, как пульс нормализовался, а мысли сложили крылья. В магазине было сумеречно, тем лучше. Я высматривала любимые заголовки и авторов, как учитель, проводящий перекличку. Бронте в наличии все 3. Диккенс присутствует. Шелли. Несколько чудесных изданий. Ни к чему выдвигать книги с полок. Достаточно знать, что они здесь. Легонько гладить корешки кончиками пальцев. Я бродила меж полок, про себя делала пометки, иногда задвигала торчащие книги на место и, наконец, вышла на свободное пространство в конце магазина. Посередине стоял стол с особой выкладкой, озаглавленной «Наши книги». На столе теснились исторические очерки, роскошные альбомы и произведения местных авторов. Загадочные, мокрые и грязные дела. Контрабандисты из Хокхерста. Все о хмеле. В центре на деревянной подставке я увидела знакомую книгу «Подлинная история слякотника». Ахнув, я схватила ее. «Она вам нравится?» Вдруг раздался голос. Продавщица словно с неба свалилась и осталась маячить поблизости, складывая тряпку для вытирания пыли. — О да, конечно, — благоговейно отозвалась я. — А кому она не нравится? С подлинной историей слякотника я познакомилась в 10 лет, когда пропускала школу из-за болезни. Кажется, я подхватила свинку, одной из тех детских болезней, из-за которых неделями сидишь в заперти, и, видимо, я становилась все более плаксивой и невыносимой, потому что сочувственная улыбка мамы сменилась стоически поджатыми губами. Как-то раз после недолгой вылазки на Хай-стрит она вернулась с обновленным оптимизмом и сунула мне в руки потрепанную библиотечную книгу. «Возможно, это тебя подбодрит», — осторожно сказала она. «Пожалуй, эта книга для ребят постарше, но ты умная девочка и справишься, если постараешься. Она довольно длинная по сравнению с тем, к чему ты привыкла, но терпение и труд все перетрут». Наверное, я жалобно закашляла в ответ, отчасти сознавая, что мне предстоит переступить удивительный порог, и возврат невозможен, что в моих руках вещь, за скромным видом которой скрывается великая сила. У всех настоящих читателей есть подобная книга и подобный миг. И когда мама протянула мне зачитанный библиотечный томик, мой миг наступил. Тогда я не знала этого, но после погружения в мир слякотника реальная жизнь навсегда утратила способность конкурировать с вымыслом. Я глубоко благодарна мисс Перри за то, что она положила на стойку этот роман и уговорила мою раздраженную мать передать его мне, то ли перепутав меня с намного более взрослым ребенком, то ли заглянув мне в душу и увидев прореху, которая нуждалась в штопке. Я всегда предпочитала верить в последнее. В конце концов, священный долг библиотекарей — сводить книги с их настоящими читателями. Открыв пожелтевшую обложку, я попала под чары с первой же главы, где описывалось пробуждение слякотника в глянцевом черном рву и ужасный миг, когда забилось его сердце. Мои нервы натянулись до предела. Кожа раскраснелась, пальцы тряслись от нетерпения, перелистывая одну за другой страницы с истончившимися уголками, за которые хватались бесчисленные читатели, предпринимавшие это путешествие до меня. Я посетила множество прекрасных и ужасных мест, и все это, не покидая застеленного дивана в комнате для завтрака пригородного дома моей семьи. Слякотник держал меня в плену много дней. Мать снова начала улыбаться, мое распухшее лицо приняло прежние очертания, и мое будущее определилось. Еще раз взглянув на написанную от руки табличку «Наши книги», я повернулась к сияющей продавщице. «Раймонд Блайт, местный уроженец?» «О, да!» Она заправила тонкие волосы за уши. «Самый, что ни на есть, жил и писал в замке Майлдерхерст. Там же и умер. Это грандиозное поместье в нескольких милях от деревни». В ее голосе появилась едва заметная грустная нотка, по крайней мере, прежде грандиозная. «Раймонд Блайт. Замок Майлдерхерст. Мое сердце забилось, что есть сил. А не было ли у него дочери?» «Целых 3. Одну из них звали Юнипер?» «Да, самую младшую». Я подумала о маме. Ее из шеренги эвакуированных вытащила 17-летняя девушка, которая вошла в церковный клуб, словно заряжая воздух электричеством. и которая послала в 1941 году письмо, заставившее маму полвека спустя рыдать при его получении. И внезапно мне захотелось на что-нибудь опереться. «Все три до сих пор живы», — сообщила продавщица. «Мать говорит не иначе, как в замковую воду что-то подмешано. Старушки на зависть крепкие и бодрые, не считая вашей Юнипер, конечно». «А что случилось с ней?» «Сошла с ума. Полагаю, это семейная. Печальная история. По слухам, она была очень красива и к тому же умна. Подавала большие надежды как писательница. Но во время войны ее бросил жених, и она так и не оправилась. Повредилась в рассудке. Ждала его возвращения, но он не вернулся. Я открыла рот, чтобы выяснить, куда подевался ее жених, но продавщица уже оседлала конька и вряд ли собиралась отвечать на вопросы из зала. Хорошо, что сестры смогли за ней присматривать. Вымирающая порода, эти двое, вечно участвовали в самой разной благотворительности, иначе бы ее отправили в известное заведение. Она оглянулась, убедилась, что мы одни, и наклонилась ближе. Помню, когда я была девочкой, Юнипер рыскала по деревне и полям. Никому не досаждала, ничего такого, просто бесцельно бродила, пугала местных детишек. Но детям во все времена нравится пугаться. Согласны? Я энергично кивнула, и продавщица подвела итог. В общем, она была довольно безобидна и ни разу не нарвалась на серьезные неприятности. В конце концов, каждой порядочной деревне нужен местный чудак. На ее губах задрожала улыбка. «Компания для призраков. Обо всем этом написано здесь». И она показала мне книгу под названием «Майлдерхерст Раймонда Блайта». «Хорошо, я возьму ее». Я протянула 10-фунтовую банкноту и еще экземпляр слякотника. Я уже почти покинула магазин со свертком в коричневой оберточной бумаге, когда продавщица крикнула вслед: «Знаете, если вам правда интересно, можете сходить на экскурсию». «По замку?» — обернулась я, вглядываясь в темные углы магазина. «Вам нужна миссис Кеннер. Частная гостиница в фермерском доме, дальше по Тентерден Роуд». Фермерский дом стоял в паре миль обратно по дороге. Каменный коттедж, отделанный плиткой, в окружении обильно цветущих садов. Из зелени робко выглядывают подсобные помещения. Линию крыши нарушали два маленьких слуховых окна. Вокруг колпака высокой кирпичной трубы носила стая белых голубей. Окна в свинцовых переплетах были распахнуты, впуская теплый день. Ромбические стекла подслеповато щурились на полуденном солнце. Я оставила машину под высоченным ясенем, под раскинутыми ветвями, которого укрывался край коттеджа, и прошла сквозь согретые солнцем заросли. Пьянящий жасмин, живокости колокольчики, выплеснувшиеся на кирпичную тропинку. Мимо самодовольно проковыляла пара белых гусей, не удостоив меня даже взглядом. И я переступила порог тускло освещенной комнаты, оставив яркое солнце за спиной. Ближние стены были украшены черно-белыми фотографиями замка и его угодий, снятых, согласно подписям, в 1910 году для журнала «Country Life». У дальней стены за стойкой с золотой табличкой «Администрация» ждала невысокая пухлая женщина в синем льняном костюме. «Так-так, надо полагать, вы моя юная гостья из Лондона. Она моргнула сквозь круглые очки в черепаховой оправе и улыбнулась. «Мне позвонила Элис из книжного и предупредила о вашем возможном визите. Смотрю, вы не тратили времени даром. Кеннер думал, что вы приедете только через полчаса, а не раньше». Я взглянула на желтого Кеннера в роскошной клетке у нее за спиной. «Ему пора обедать, но я сказала, что вы наверняка появитесь, едва я запру дверь и повешу табличку «Закрыто».» Она засмеялась. Хриплый смешок поднялся из самых глубин ее горла. На вид ей было около 60, но этот смех принадлежал намного более молодой и озорной женщине, не той, какой она казалась с первого взгляда. «Элис говорила, вас интересует замок?» «Так и есть. Я хотела сходить на экскурсию, и она послала меня сюда. Мне нужно где-нибудь записаться?» «Ну что вы, дорогуша? Никаких формальностей. Я сама провожу экскурсии». Ее облаченная в лен грудь горделиво выпятилась и снова опала. «То есть проводила?» «Проводили? О, да! Такое приятное занятие! Разумеется, сначала мисс Блайт проводили их сами, начиная с 50-х годов, чтобы собрать средства на содержание замка и обойтись без национального треста. Мисс Перси не потерпела бы подобного, уверяю вас, но несколько лет назад это стало слишком утомительно. У каждого есть предел возможностей, и когда мисс Перси достигла своего предела, я с радостью приняла эстафету. Когда-то я проводила по 5 экскурсий в неделю, но сейчас к нам редко заглядывают. Судя по всему, люди забыли старый замок. Она с недоумением на меня уставилась, как будто я могла объяснить причуды человеческой натуры. «Что ж, я бы охотно его осмотрела», — заметила я с радостью, надеждой и, возможно, капелькой отчаяния. Мисс Кеннер моргнула. «Ну, конечно, моя дорогая. И я бы не менее охотно показала его вам, но, боюсь, экскурсии больше не проводятся». Разочарование было сокрушительным. На мгновение я лишилась дара речи, после чего с трудом выдавила: «Вот как!» «Увы, но мисс Перси заявила, что передумала. Якобы она устала открывать свой дом невежественным туристам, которые только и умеют что мусорить. Мне жаль, что Элис вас дезинформировала». Она беспомощно пожала плечами, и между нами повисла напряженная тишина. Я собралась было вежливо откланяться, но внезапно мне больше всего на свете захотелось побывать в замке Майлдерхерст, тем более что это стало запретным плодом. «Просто я обожаю Раймонда Блайта», — услышала я собственный голос. «Вряд ли я занялась бы издательским делом, если бы не прочитала в детстве «Слякотника». Может, вы замолвите за меня словечко? Заверите владелец, что я не из тех, кто станет мусорить в их доме. Ну...» Она задумчиво нахмурилась. «Замок действительно очень красив. И никто не гордится своим положением больше мисс Перси. Вы говорите, издательское дело?» Нечаянно я попала в самую точку. Миссис Кеннер принадлежала к поколению, для которого эти слова обладали очарованием в духе Флит-стрит, несмотря на мой тесный, заваренный бумагами закуток и весьма отрезвляющие балансовые отчеты. Примечание. Флит-стрит, улица в Лондоне, где до недавнего времени располагались редакции главных британских газет. Конец примечания. Я уцепилась за эту возможность, как утопающий за спасительный плод. Биллинг энд Браун, Book Publishers, Notting Hill. Я вспомнила о визитных карточках, которые Герберт подарил мне на скромной вечеринке в честь моего повышения. И в голову не приходило носить их с собой, по крайней мере, в деловых целях, но из них получались весьма удобные закладки, так что я обнаружила одну в «Джейн Эйр», книге, которую я носила в сумке на случай, если придется стоять в очереди. Я протянула карточку, словно выигрышный лотерейный билет. «Вице-председатель», — прочла миссис Кеннер, разглядывая меня поверх очков. «Вот как!» В ее голосе появилась благоговейная нотка, и вряд ли у меня разыгралось воображение. Она ковырнула уголок визитной карточки, поджала губы и решительно кивнула. «Хорошо. Подождите минутку, пока я позвоню старушенциям. Возможно, мне удастся выбить у них разрешение на экскурсию сегодня днем». Пока миссис Кеннер тихонько ворковала в старомодную телефонную трубку, я уселась в обитое ситцем кресло и развернула бумажный сверток со своими новыми книгами. Я вынула роскошный экземпляр «Слякотника» и перевернула его. Мои слова о том, что знакомство с историей Раймонда Блайта так или иначе определило мою судьбу, были чистой правдой. Даже когда я просто держала книгу в руках, меня переполняло всеобъемлющее чувство точного понимания своего места в жизни. Обложка нового издания ничем не отличалась от обложки той книги, которую мама взяла в библиотеке West Barnes Library 20 лет назад, и я улыбнулась своим мыслям, поклявшись купить бумажный пакет и отправить «Слякотника» в библиотеку, как только окажусь дома. Наконец-то я отдам долг 20-летней давности. Дело в том, что когда моя свинка прошла и настала пора вернуть «Слякотника», мисс Перри, книга бесследно исчезла. Несмотря на все мамины старания и обвинения в мистификации, «Слякотник» так и не нашелся даже на складе потерянных вещей у меня под кроватью. Когда все варианты были исчерпаны, меня отвели в библиотеку, чтобы честно признаться в содеянном. Бедная мама чуть не умерла от стыда, когда мисс Перри бросила на нее один из своих знаменитых испепеляющих взглядов, однако меня слишком грела восхитительная радость обладания. И мне было не до чувства вины. Первый и последний раз в жизни я совершила кражу, но это было неизбежно. Просто мы с книгой принадлежали друг другу. Трубка телефона миссис Кеннер с пластмассовым щелчком упала на рычаг, и я подскочила в кресле. По напряженному лицу женщины стало ясно, что новости плохие. Я встала и захромала к стойке, затекшую левую ногу покалывала. К сожалению, одна из сестер Блайт сегодня нездорова, сообщила миссис Кеннер. Неужели? У младшей случился припадок, врач уже в пути. Я постаралась скрыть разочарование. Совершенно неприлично переживать из-за сорвавшейся экскурсии, когда заболела пожилая дама. О, Боже! Надеюсь, ничего страшного? Миссис Кеннер отмахнулась от моего сочувствия, как от безобидного, но надоедливого насекомого. Уверена, она скоро поправится. Это не впервые. Она с детства страдает от приступов. Приступов? Они называют их провалами в памяти. Она напрочь забывает, что случилось, обычно вследствие перевозбуждение. Как-то связано с необычным сердечным ритмом, не то слишком быстрым, не то слишком медленным, не знаю, но она часто отключается, а после пробуждения не помнит, что творила. Миссис Кеннер поджала губы, решив оставить прочие подробности при себе. У старших сестер сегодня довольно хлопоты без вас, но им очень не хотелось отказывать. Они считают, что дому нужны гости. Забавные старушенцы. Если честно, я изрядно удивлена, ведь обычно они не слишком гостеприимны. Вероятно, им становится одиноко. Дом слишком велик для троих. Они предложили вам прийти завтра утром. Что скажете? В моей груди встрепенулась тревога. Я не собиралась оставаться, и все же, при мысли о том, чтобы уехать, не взглянув на замок изнутри, испытала внезапный прилив огорчения. Мир окутала пелена разочарования. «Если угодно, у нас есть свободный номер. Отменили заказ», — добавила миссис Кеннер. «Ужин входит в стоимость. У меня накопилась работа на выходные. Герберту нужна была машина для поездки в Виндзор завтра днем, и я не из тех, кто способен заночевать в незнакомом месте, повинуясь порыву». «Хорошо», — согласилась я. «Договорились».